С грустного столкновения в лифте прошло чуть больше 2 недель, когда руководитель отдела попросил Рину задержаться после окончания рабочего дня. «Госпожа Долл, вам предстоит командировка. Это предусмотрено вашим трудовым контрактом. Сожалеем, что сообщаем в последний момент, но лишь сейчас было решено направить с нашим представителем ассистента. Дело касается технологии по проекту ОС-8, а именно вы анализировали эту информацию. Будете сопровождать представителя министерства на закрытую встречу. Ваша обязанность – подготовить материал и по мере необходимости консультировать нашего человека». «Где состоится встреча?» – уточнила девушка, скрывая волнение. «Система АЦА, спутник Зеи. Расстояние немалое, поэтому отправляйтесь через 4 часа. У вас есть 2 часа на сборы и общение с близкими. Потом вас заберет ведомственный флайер и доставит в космопорт. А там вас уже будет ожидать наш представитель». «Кто он?» «Адмирал Ной Коас. Адмирал наделен широкими полномочиями, вы должны подчиняться его приказам. И человек он опытный, поэтому знает, что делать. Действуйте строго в рамках его инструкций. Если он спросит вашего совета или мнения, сообщите. Без надобности не вмешивайтесь. Накануне встречи проверьте все материалы, подготовленные для передачи. Вы должны быть готовы к любым вопросам касаемо проекта со стороны покупателей. И вы же несете персональную ответственность за их систематизацию. А я могу увидеть материалы до отправки? Всю информацию я вам сейчас предоставлю, только не забывайте о времени». «Слушаюсь». Рина кивнула, мысленно радуясь тому, что еще не обременена семейством. Ей остается только предупредить родителей об отлете и упаковать необходимый минимум багажа. Вряд ли на военном звездолете девушке пригодится что-то помимо формы. Естественно, Рину взволновала неожиданная информация. Ранее покидать Землю по профессиональной необходимости ей не приходилось. А сейчас и ответственность, и приключения в каком-то смысле. «Интересно, что это за покупатель наших новейших военных разработок? Еще и встречу назначил в таком странном и отдаленном месте. О спутнике Зеи особой информации у нее не было. Девушка знала лишь, что это весьма непопулярное место. Но вот в чем причина этой непопулярности». Впрочем, все мысли и догадки мгновенно вылетели из головы. Стоило Рине увидеть своего временного патрона. Им оказался тот самый адмирал, которого девушка так невежливо рассматривала в кабинке аэролифта. Вот так сюрприз! Девушка серьезно стушевалась, когда обнаружила в интересующем ее квадрате зоны ожидания того самого памятного ей субъекта. Значит, адмирала зовут Ной Коас, и он пользуется большим доверием глав ведомства. Искренне надеясь, что ее не запомнили, Рина приблизилась к мужчине и представилась по всем правилам субординации. «Приветствую, адмирал, я Рина Долл, младший сотрудник отдела статистической аналитики. Мне поручено сопровождать вас в командировке. Готова следовать вашим указаниям». Мужчина какое-то время молчал, задумчиво изучая Рину. При этом девушка невольно заметила перемены к лучшему в его внешности. На подбородке отливала розовым новая регенерированная кожа. Складки на обожженной щеке слегка разгладились, а пострадавший глаз приобрел более четкие очертания. И пусть разрез его еще был далек от первоначального, он по-прежнему оставался раскосым и неестественным. Но сейчас и беглого взгляда на большее девушка не осмелилась. Хватило, чтобы понять, зрение адмиралу сохранить удалось. Помня о прошлой ошибке, девушка старательно избегала смотреть на лицо мужчины. Но при этом невольно разглядывала широкие плечи, крепкие ноги и большие ладони рук. Они особенно привлекли внимание Рины. Если в остальном исполинская фигура адмирала буквально излучала незыблемую уверенность и абсолютное спокойствие, то его руки... Выдавая эмоции мужчины, они то сжимались в кулаки, то разжимались и слегка подрагивали. «Никого более подходящего не нашли?» Адмирал удивил девушку, усомнившись в ее соответствии миссии. «Я занималась аналитикой по проекту ОС-8». Четко и по-деловому отрапортовала она, всеми силами стараясь выглядеть выше. Но на фоне такого крупного мужчины ее рост казался и вовсе маленьким. «Никто настолько некомпетентен в этом вопросе. Если вы сомневаетесь в моем профессиональном уровне, я сомневаюсь, что молодой девушке, гражданскому специалисту, стоит отправляться в систему АЦА», – перебил ее собеседник. При этом он несколько разочарованно присвистнул. «Я бы предпочел видеть в ассистентах здорового и способного на стремительный бросок мужчину». «Но...» Совершенно растерявшись, начала оправдываться Рина. Она помнила о том, что время поджимает, и вряд ли есть возможность осуществить замену ассистента. К тому же аналитикой по проекту занималась она. Именно к Рине стекалась вся итоговая информация. Именно она готовила все необходимые отчеты и материалы. «Я больше всех компетентна в этом вопросе!» Адмирал фыркнул. И пусть девушка, смущенно разглядывавшая носки форменных ботинок, не видела его лица, но недовольный смешок расслышала отчетливо. «Не переживайте об этом. Я не берусь организовывать операции, в которых мне досконально неизвестна каждая деталь. И в отличие от вас, я знаю об ОС-8 не только в теории». Он на какое-то время замолчал, чтобы продолжить. «Но времени что-то менять нет. Идемте. Мы не можем задерживать вылет. А что до вас, то просто не будете покидать звездолет. С остальным я разберусь сам». Опешив от такого заявления, Рина механически шагнула следом за адмиралом, успев заметить, как рефлекторно вскинулась вверх его рука с намерением поддержать девушку. Но, словно опомнившись, мужчина почти мгновенно отдернул свою ладонь. «Вы покидали Землю?» В следующий раз адмирал заговорил с Риной уже на борту звездолета. Оба встретились в отсеке с капсулами медитационного сна. В отличие от членов экипажа, 5 суток, что понадобится скоростному звездолету военно-космических сил Земли, чтобы достичь спутника Зеи, пассажиры намерены были проспать. И сейчас, облаченные в эластичные пижамные костюмы с функциями мышечного массажа, они готовились к погружению в расслабляющий сон. Рина пришла к капсуле первой, четко соблюдая график работы блока. Максимально заранее, чтобы успеть организовать свой грядущий 5-суточный сон, но и ровно во столько, чтобы не пересечься и не мешать тем, кто будет погружаться в объятия Морфея до нее. В спокойном режиме сменила форму на специальный комплект мягкой облегающей одежды для медитационного сна, разложила личные вещи, не забыв аккуратно пристроить неизменный атрибут своего внешнего вида – очки. Расплела волосы, которые на работе всегда держала собранными в высокий пучок. И принялась неспешными методичными движениями обрабатывать кожу рук специальным косметическим средством. Она всегда делала это перед сном. Адмирал ворвался в помещение стремительно, всего за несколько минут до активации капсул, предназначенных им двоим. В рекордные 2 минуты сменил форму на спальный комплект, ограничившись при этом одними брюками. Датчики и мускульные массажеры он, ловко запрыгнув в соседнюю с девушкой капсулу, прикрепил прямо к невероятно мощному и мускулистому телу. Чем немало изумил Рину. Жалящие разряды при прямом контакте с телом наверняка болезненны. Но для адмирала, всем своим видом олицетворявшего железную мощь и безжалостный характер, это явно было несущественной мелочью. И вот когда до активации капсул оставалось ровно 1,5 минуты, он повернулся к девушке, одарил ее пристальным взглядом и задал свой вопрос. «Только однажды летала с родителями в детский парк развлечений на Авею. Чувствуя, что своими словами явно не способствует укреплению его веры в себя, призналась девушка. Судя по тому, как поджались губы адмирала, догадка оказалась правильной. Но зато совершенной неожиданностью для нее стало его последующее заявление. Вы гораздо интереснее без очков. Теперь заметно, что у вас темно-серые глаза и волосы. Да, в таком виде они привлекательнее. Постарайтесь вести себя благоразумно и не отвлекайте экипаж военного звездолета от выполнения миссии. Я не одобряю и не допускаю никакой развязности в своем окружении». С этими словами он, подчиняясь сигналу активации, плавно скользнул внутрь своей капсулы. Рина же практически рухнула внутрь своей. Ее изумление и возмущение были неописуемы. Засыпала девушка с глубоким убеждением, что адмирал Коас вряд ли будет нуждаться в ее помощи. Более того, что он из того типа людей, которые в принципе не нуждаются в чьей-либо помощи, а тем более с ее стороны. Они настолько самоуверенны и циничны по натуре, что предпочтут скорее надорваться, чем попросят подмоги. «Как можно? Фу! Он явно считает меня кем-то наподобие декоративного песика». И уже на границе сна и яви пришло убеждение. «А может, я все это выдумываю, все еще отчаянно стыдясь собственного поведения? А адмирал банально вынужден вести себя так, надменно и категорично. С таким лицом вряд ли тянет раскрывать перед кем-то душу».